обратился к Богатыреву. «Патронов надо». «Дадим». «По 30 в штук на всадника. На всю бригаду хватит?» «Ступай на склад, получай. Ордер тебе выпишет начальник отдела снабжения. Зайди к нему». «Да ты там, Богатырев, больше на шашку, на хитрость налегай. Милое дело». «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — улыбнулся обрадованный Богатырев и, попрощавшись, вышел. После того, как договорился с Кудиновым относительно ожидавшегося отхода к Дону, ушел и Григорий Мелехов. Перед уходом спросил: «В случае, ежели я всю дивизию приведу на Баски, переправиться-то будет на чем?» «Экка выдумал. Конница вся в плынь через Дон пойдет. Где это видно, чтобы конницу переправляли?» «У меня этих обдонцев мало, имею в виду. А казаки с чиру не пловцы. Всю жизнь у серед степи живут. Где уж им плавать? Они все больше по топоровому. При конях переплывут. Бывало, на маневрах плавали, и на германской припадало. Я про пехоту говорю. Паром есть. Лодки сготовим, не беспокойся. Жители тоже будут ехать, знаю. Ты всем обеспечь переправу, а то я тогда из тебя душу выну. Это ведь не шутка, ежели у нас народ останется. Да сделаю, сделаю же. Орудие как? Мортирки взорви, а трехдюймовые вези сюда. Мы большие лодки поскашуем и перекинем батареи на эту сторону». Григорий вышел из штаба под впечатлением прочитанной статьи. «Помощниками Деникина нас величают». «А кто же мы?» «Выходит, что помощники и есть, нечего обижаться». Правда, матка глаза заколола. Ему вспомнились слова покойного Якова Подковы. Однажды в Каргинской, возвращаясь поздно вечером на квартиру, Григорий зашел к батарейцам, помещавшимся в одном из домов на площади. Вытирая в сенцах ноги о веник, слышал, как Яков Подкова, споря с кем-то, говорил: «Отделились, говоришь? Ни под чьей властью не будем ходить. Хоу! У тебя на плечах не голова, а неедовая тыква. Коли хочешь знать, мы за раз как бездомная собака. Иная собака не угодит хозяину, либо нашкодит, уйдет из дому, а куда денется? К волкам не пристанет, страшновато, да и чует, что они звериной породы, и к хозяину нельзя возвернуться, побьет за шкоду. Так и мы. И ты попомни мои слова. Подожмем хвост, вдоль пуза вытянем его по кнутовому и поползем к кадетам. Примите нас, братушки, помилосердствуйте. Вот оно что будет». Григорий после того боя, когда порубил под Климовкой матросов, все время жил в состоянии властно охватившего его холодного, тупого равнодушия. Жил, понуро нагнув голову, без улыбки, без радости. На какой-то день всколыхнули его боль и жалость к убитому Ивану Алексеевичу, а потом и это прошло. Единственное, что оставалось ему в жизни, так, по крайней мере, ему казалось, это с новой и неуемной силой вспыхнувшая страсть, как синяя. Одна она манила его к себе, как манит путника в знобящую черную осеннюю ночь далекий трепетный огонек костра в степи. Вот и сейчас, возвращаясь из штаба, он вспомнил о ней, подумал: «Пойдем мы на прорыв». А она как же? И без колебаний и долгих размышлений решил: Наталья останется с детьми, с матерью, а Аксютку возьму. Дам ей коня, и пущай при моем штабе едет. Он переехал через Дон на Баски, зашел на квартиру, вырвал из записной книжки листок, написал: «Ксюша, может, нам придется отступить на левую сторону Дона. Так ты кинь все свое добро и езжай в вешки. Меня там разыщешь, будешь при мне».